островах. Тайны. Кровавое шоу. Меня зовут Курт Гаррисон. Я кинооператор. Причем очень хороший. Но в данной ситуации от меня не нужно особого мастерства съемки. Потому что этим странным дикарям не нужно кино. Им подавай крови и зрелищ. Все началось с того, что наша телевизионная группа из 7 человек прилетела на этот проклятый, еще никому неизвестный остров в поиске эксклюзива для нового шоу. Но вот незадача. Как только мы зашли в глубины этого острова, на нас напало племя дикарей. Они окружили нас, а затем принялись трахать Кристи, нашу телеведущую шоу, и Эмбер, гримершу. Режиссер Майк кинулся на помощь девушкам, но дикари проломили его череп своими костяными томагавками. Кусочки мозгов Майка брызнули мне в лицо, и я блеванул на кроссовки Трэвиса, нашего рекламного агента. Дикарей это зрелище, походу, позабавило, но больше их забавляли в тот момент Кристи и Эмбер. Девушки визжали и ныли, стоя раком и принимая в себя огромные, покрытые грязью члены дикарей. Я знаю, что это неправильно и все такое, но от обнаженного тела Кристи у меня встал. Я всегда сох по ней и хотел трахнуть. А теперь без прелюдии ее трахает на моих глазах куча дикарей. Изнасиловав наших женщин, дикари повели нас в свою пещеру. И тут не нужно было быть умником, чтобы знать, что дальше будет только хуже. И я не ошибся. Дикари посадили нас в клетки, а затем принялись по очереди нас из них вытаскивать. Первыми они вытащили Дика, звукооператора, и Рика, второго ведущего шоу. То, что они с ними начали делать, выходило за рамки людского понимания. Дикари отпилили своими ножовками по локти руки Дика и Рика. Крови и душераздирающих криков было очень много. Парни размахивали своими окровавленными обрубками в шоковом состоянии, пока дикари смеялись над их мучениями. Затем они прижгли и затянули веревками их культи и принялись вставлять в них огромные крабовые клешни, отчего у Дика и Рика вместо рук красовались надетые клешни, придавая сюрреалистический образ всему этому безумию. А затем под вой барабанов началось кровавое шоу. Дикари вывели Дика и Рика в очерченный круг, имитированный под ринг, и заставили их биться в смертельном бою, пока не останется один из них. Клешни оказались острыми, как ножи, отчего Дик, более спортивный, чем Рик, одержал победу, отрезав клешней своему противнику сначала правую руку, а затем вытащив клешней кишки Рика из его пивного брюха. А ведь они были друзьями. Дика посадили обратно в клетку рядом со мной. Ну а останки Рика, как я и предполагал, дикари решили разрубить и зажарить на огне, чтобы потом съесть. Дик весь был покрыт кровью и воняло от него дерьмом, отчего я начал дышать через рот. «У меня не было другого выбора. Мне пришлось...» Тихо произнес он, обращаясь, скорее всего, к себе, чем к нам. А тем временем дикари разожгли огонь и нанизывали куски рика на вертел. От запаха жареного рика у меня потекли слюнки. И еще сильнее забурчал живот. И в тот момент я понял, что голод не знает моральных принципов. И я с радостью бы попробовал кусочек от ляжки рика. Но нас кормить не стали. Вместо этого дикари сами расправились с ужином, обглодав до костей рика, съев абсолютно все. Даже его член был съеден как сраный деликатес. В ту ночь я заснул с мыслями, что все будет хорошо и что нас уже ищут. Я проснулся от криков Эмбер. Весь мой оптимизм исчез, и пришло осознание того, что никто нас не найдет, и что все мы скоро умрем, перебив друг друга. Дикари вытащили из клетки Кристи и Эмбер, но не ради сношения. Они намеревались, конечно же, устроить второй бой, поэтому девушки подверглись тем же мучительным испытаниям с ампутацией рук, что и Дик с Риком. Девушки падали в шоковый обморок от боли, но затем им все равно пришлось стоять на ринге, и руками-клешнями они принялись сражаться ради утехи дикарей. Дрались они, конечно, вяло из-за жуткой боли, которую им пришлось вытерпеть. Эмбер еле стояла на ногах, шатаясь и спотыкаясь на ровном месте, и Кристи воспользовалась ее беспомощностью, перекусив клешней шею Эмбер. Кровь забила фонтаном из Эмбер. Дикари восторженно, ликующе взвыли. Затем дикари по очереди трахнули победительницу и ее безголовую, проигравшую подругу. В тот момент мы с Трэвисом и Диком искренне радовались, что родились мужчинами. В этот раз, после готовки Эмбер, дикари бросили нам в клетку ее жареные кишки. Поначалу мы молча смотрели на них, а затем, как стая голодных псов, кинулись разрывать их ногтями, зубами и клешнями. Все, кроме Кристи, она сидела и плакала, пытаясь вытирать свои слезы клешнями. На вкус кишки Эмбер были горькие и тянулись, как расплавленный жир. Но было вкусно. Итак, нас осталось четверо. И я знал, что, возможно, уже завтра окажусь на ринге, а мои руки будут распилены и заменены огромными крабовыми клешнями. Но откуда дикари их берут? Неужели здесь, на острове, водятся такие огромные крабы? Я не хотел об этом думать и решил попробовать заснуть. Я закрыл глаза и не знал, как долго я спал. Но когда я проснулся, то обнаружил, что держусь руками за ягодицы, повернутой ко мне спиной Кристи, и долблю ее, что есть сил. Отчего она лишь тихо всхлипывает и плачет. Видимо, она настолько сильно устала, что даже не захотела бороться за свою честь. А что ж до меня, моя мечта все-таки сбылась. Я трахаю Кристи, пока все остальные в клетке смотрят в замешательстве. И думаю, они тоже захотят залезть после меня на нее. Я проснулся от мощного удара по лицу. Дикари, видимо, таким образом сказали мне: «Доброе утро, придурок. Теперь я точно уже знаю, что я следующий. Я и бедолага Трэвис». Когда они принялись резать мне руки, я не мог не засмеяться. Кажется, я свихнулся. Но лучше я буду смеяться, чем орать от боли. Пока дикари распиливали мои кости, я, чтобы не думать о боли, придумал новое шоу, где смог бы работать оператором. Оно называлось бы «Кровавое шоу с краболюдьми, где люди-крабы сражались бы на ринге насмерть. Я уверен, что рейтинг этого шоу взлетел бы до небес. Конец рассказа. Автор Роман Незнаю. Кровавое шоу. Текст читал Михаил Стинский. Жуть на острова.